Где Бетси?» «Не знаю, не пришла». Скарлетт направилась к спальне Мелани, приотворила дверь и заглянула в залитую солнцем комнату. Мелани в ночной рубашке лежала в постели. Глаза у нее были закрыты, под глазами черные круги. Отекшее личико утратило свой нежно напоминавший сердечко овал. Стройное тело стало уродливо бесформенным. «Поглядел бы Эшли на нее сейчас», — мелькнула у Скарлетт злорадная мысль. Ни одна беременная женщина не казалась Скарлетт такой безобразной, как Мелани. Словно почувствовав на себе ее взгляд, Мелани открыла глаза, и слабая приветливая улыбка озарила ее лицо. «Входи же», — позвала она, неуклюже поворачиваясь на бок. «Я проснулась на заре и все время думала. И знаешь, Скарлетт, я хочу попросить тебя кое о чем». Скарлетт вошла в спальню и присела на залитую нестерпимо ярким солнцем постель. Мелани тихо взяла руку Скарлетт и мягко, доверчиво ее пожала. «Дорогая», — сказала она, — «я слышала стрельбу и очень расстроилась. Это со стороны Джонсборо?» «Угу», — пробормотала Скарлетт, и сердце у нее снова болезненно заколотилось. «Я понимаю, как ты тревожишься. Я знаю, ты бы уехала домой еще на прошлой неделе, когда узнала, что твоя мама больна. Ты осталась только из-за меня, верно?» «Верно», — безжалостно подтвердила Скарлетт. «Скарлетт, дорогая, ты так добра ко мне. Родная сестра не могла бы быть добрее и самоотверженнее тебя. И я еще больше люблю тебя за это. Мне очень больно, что я стою у тебя на пути». Скарлетт смотрела на нее молча. «Она любит меня? Вот идиотка». «Послушай, Скарлетт, я лежала и думала, и решила обратиться к тебе с очень большой просьбой». Она снова крепче сжала ее руку. «Если я умру, ты возьмешь моего ребенка?» Широко раскрытые, лихорадочно блестевшие глаза Мелани были устремлены на нее с нежной и настойчивой мольбой. «Возьмешь?» Скарлетт выдернула руку, чувствуя, как ее охватывает страх. От неожиданности и испуга голос ее прозвучал грубо. «Не будь идиоткой, Мелли, ты не умрешь. Каждой женщине, когда она ждет первого ребенка, кажется, что она умрет. Я знаю, со мной тоже так было». «Нет, неправда. Ты никогда ничего не боишься. Ты это говоришь просто, чтобы подбодрить меня. А я не боюсь умереть, но боюсь за маленького, если... Эшли... Скарлетт, обещай, что ты возьмешь себе моего ребенка, если я умру. Тогда я не буду бояться смерти. Тетушка Питти слишком стара, чтобы воспитать ребенка, а Милочка и Индия, они очень хорошие, только я хочу, чтобы моего малютку взяла ты. Обещай мне, Скарлетт. Если это будет мальчик, воспитай его похожим на Эшли. А если девочка... Если девочка, я хочу, чтобы она была похожа на тебя, дорогая Скарлетт». «Тысяча чертей!» — вне себя воскликнула Скарлетт, вскакивая с постели. «Неужели мало нам несчастья, чтобы ты еще толковала о смерти?» «Прости меня, дорогая, но дай слово. Мне кажется, все должно совершиться сегодня. Я чувствую, что сегодня. Пожалуйста, обещай». «Ладно, обещаю», — сказала Скарлетт, в полном замешательстве глядя на нее сверху вниз. «Неужели Мелани в самом деле так глупа? Неужели она не понимает, что я люблю Эшли? Или она все понимает и потому-то и думает, что я позабочусь о его ребенке?» Скарлетт с трудом подавила бешеное желание задать ей этот вопрос. Он уже готов был слететь у нее с языка, но тут... Мелани снова взяла ее руку и приложила к своей щеке. Взгляд ее стал спокоен. «Почему ты думаешь, что это будет сегодня, Мелли?» «У меня с рассвета начались схватки. правда, еще не очень сильные. Вот оно что. Почему же ты не позвала меня? Я сейчас же пошлю Присси за доктором Мидом. Нет, пока не надо, Скарлетт. Ты знаешь, сколько у него дел, как они все там заняты работой. Просто сообщи ему, что он может нам понадобиться сегодня. И пошли за миссис Мид. Попроси ее прийти посидеть со мной. Она будет знать, когда настанет время посылать за доктором. Да перестань ты разыгрывать из себя святую. Сама знаешь, что доктор тебе нужен не меньше, чем мы им там в госпитале. Я пошлю за ним сейчас же. Ну, пожалуйста, не надо. Иногда это длится целый день, и я не могу, чтобы доктор часами сидел здесь, в то время как он нужен всем этим беднягам в госпитале. Пошли только за миссис Мид. Она поймет, когда потребуется доктор. Что ж, будь по-твоему, — сказала Скарлетт.